Глава 37. 8 мая 2023 года. Роуз. Жизни 1, 2, 7 и 8. «Адди, ты готова?» Мой голос эхом разносится по дому, взлетая до 2-го этажа. Дверь открывается, потом закрывается. Раздается звук шагов по деревянным половицам. Медленная, неспешная поступь подростка. Топ, топ, топ. Адди спускается, не торопясь. На ней тяжелые ботинки, которые грохочет по ступеням. Она такую обувь обожает. Девушка, появившаяся на лестнице, сначала ступни, потом лодыжки и колени, обтянутые джинсами, следом край тонкой шелковой майки, сексуальной розовой майки. Томас прикончил бы дочь, если бы ее в этом увидел. Эта девушка улыбается. Каким-то удивительным образом подростковый бунт, отвянь, не мешай, я сама, не противоречит тому, что Адди — самая милая и дружелюбная юная леди, которую я когда-либо встречала. «Привет!» — карие глаза широко распахнуты, на лице столь же ясная улыбка. Макс, кот Адди, вьется у ее ног, потом уходит в другую комнату. «Жду не дождусь нашего супершопинга!» Я смеюсь. Адди обожает словечко «супер» и вставляет его везде. Суперголодная, суперрасстроенная, суперзаинтригованная, суперувлечена той девушкой. Она такая суперсексуальная. «И я ждала наш супершопинг», — отзываюсь я. Мы обнимаемся. Она такая худышка. Под маечкой прощупываются ребра. Сразу хочется кормить Адди жирными гамбургами и горами пасты с соусом болоньезе. Но, увы, с 13 лет она вегетарианка. Я едва не закатываю глаза от своего порыва. Кажется, в какой-то мере я все же стала матерью. От этой мысли меня всегда охватывает горько-сладкое тепло. Я грущу и вместе с тем с удовольствием осознаю, что моя мама все же оставила отпечаток на моей личности. Она бы порадовалась, узнав об этом. «Есть хочешь?» — спрашиваю я Адди. «Может, сначала пообедаем?» Она размышляет, мотая головой. Короткие пряди, жесткие от геля, качаются. Адди просто ошеломила нас в тот день, когда обрезала волосы. Только что расхаживала с локонами до талии, и вот уже на голове короткий ежик, а шея голая. Разрешения она не спрашивала. Просто сделала и все. Ее отец был ошарашен, но с такой прической глаза Адди стали будто еще больше. Ей шло. «Давай сначала в один магазин, потом обедать», — торгуется она. «Я пока не проголодалась». «Может, проголодаешься, когда полистаешь меню?» «Зайдем в твою любимую вегетарианскую закусочную. Там, где эти безумные домашние бургеры». Адди хватает свитер со спинки стула в гостиной, тоже розовый, но оттенок бледнее, чем у майки, и фыркает. «Ты всегда меня пытаешься накормить». «Правда?» — смеюсь я. «Да, Роуз». Она четко выговаривает мое имя, роняет его тяжело, будто ступает своим черным ботинком со шнуровкой на высокой подошве. Ее отец ненавидит подобную обувь. Адди улыбается. Называя меня по имени, она чувствует себя очень взрослой. Да, Адди стала называть меня Роуз, и это что-то новенькое. Не упуская ни малейшей возможности, произносит мое имя почти так же часто, как свое любимое словечко «супер». «Роуз, скажи папе, что допоздна задерживаться на танцах нормально. Роуз, не знаешь, у нас остались мои любимые хлопья. Что-то я их в шкафу не вижу. Роуз, давай на выходных походим по магазинам. Мне нравится одна девочка, хочу произвести впечатление». Пусть зовет по имени, это лучше, чем первоначальная реакция на мое появление, гнев и бунт, когда Адди выяснила, что мы с ее отцом встречаемся. Но тогда она была такой юной, юной, обожающей своего отца. Ей не хотелось им ни с кем делиться. Теперь Адди 15, она повзрослела. И мне нравится, даже очень. И не просто потому, что это дочь моего любимого мужчины, с которым мы начали обсуждать совместное проживание. Кто бы мог подумать, что у меня появится дочь, хоть я сама так и не родила. К тому же очень умная, забавная, чудесная. Все вышло даже лучше, чем казалось. Я и не представляла такого исхода. Адди берет свою сумку, черную с острыми железными шипами. «Как думаешь, папа разрешит мне следующие выходные погулять до полуночи?» Я внимательно смотрю на нее. «Это ты должна спросить у него. Ну как ты считаешь, это будет нормально?» Я молчу. Адди приподнимает брови. Она догадывается, что я с ней согласна, что ничего страшного в этом не вижу, но произносить вслух не желаю. Не мне такое решать. Всякий раз, когда Томас сходит с ума из-за очередного скандала в школе, Адди ссоры с друзьями, ругается с ней из-за комендантского часа или девочки, с которой хочет встречаться его дочь, я стараюсь напомнить, что ему с Адди очень повезло. Обычно подростки — сущий кошмар, по крайней мере, так заявляют все мои друзья, у которых есть дети. «Давай я у него спрошу», — продолжает гнуть свою линию Адди, «а потом ты с ним поговоришь». «Я подумаю». Она ухмыляется и открывает дверь. Знает, что добилась своего. «Спасибо, Роуз».